Эпилог. «Мы впухли», — сказал архимаг. Этот абсолютно ненаучный термин, как ни странно, очень точно отражал текущее положение дел. «Мы впухли», «Мы влипли», «Мы облажались» по полной программе, «Мы встряли и не вывезли», хоть это была и не наша вина. Иногда обстоятельства складываются так, что сделать все как нужно просто невозможно. Мы руководствовались благими намерениями, и это привело нас вот сюда, в кабинет нервно расхаживающего архимага, находящегося на той стадии отчаяния, когда начинают выдирать собственные волосы. Возможно, не только на голове. «Мы впухли», — повторил он в который раз. Я пытался считать, но бросил после того, как он зашел на второй десяток. Такеша выглядел удрученным, что по его азиатским меркам было тождественно состоянию архимага. Бог-император чесал подбородок с такой яростью, словно хотел уничтожить трением обычную для него в последнее время недельную щетину. Я тоже чувствовал себя не слишком хорошо. Мы вернули Андрею его сестру, но этим наши достижения и исчерпывались. «Мы впухли», — сказал архимаг. «А другие новости есть?» — спросил я. «Мы впухли. Кто-нибудь может объяснить мне, как это произошло?» «Я могу», — сказал Кевин. «Это было ложное сопряжение сфер». «Что еще за ложное сопряжение сфер?» «Представь себе Вселенную как мыльный пузырь», — сказал Кевин. «Всегда ее только так и представляю», — сказал я. «А Вселенную Андрея как второй мыльный пузырь», — сказал Кевин. «Эти два пузыря летели навстречу друг другу, и, как мы думали, и как это происходит обычно, после столкновения они должны были слиться в один мыльный пузырь большого размера. Я думал, обычные мыльные пузыри при столкновении просто лопаются». «В этой метафоре они не лопаются», — сказал Кевин. «Представь, что это очень прочные мыльные пузыри». «Ладно». «Итак, наши очень прочные мыльные пузыри столкнулись. Части материала, из которого состоят внешние слои их пленок, даже перемешались. И там Земля получила свой кусок демонических пустошей в средней полосе, а западные адские врата обзавелись собственной лужайкой. Впрочем, учитывая общую агрессивность адской среды, вряд ли это надолго. А потом, вместо того, чтобы слиться, пузыри оттолкнулись друг от друга и стали отдаляться», — продолжал Кевин. «И пока этот цикл не закончится, новых стихийных порталов больше не будет». «Как долго может длиться этот цикл?» — спросил архимаг, хотя все мы уже догадывались об ответе. Кевин пожал плечами. «Десятки лет, может быть, сотни, тысячи». «Значит, Гарри с Виталиком там застряли». «И Оберон», — напомнил Кевин. «Откровенно говоря, если магистр на 1000 лет окажется заперт в отсталом средневековом мире, я по нему скучать не буду», — сказал архимаг. «Если магистр окажется там заперт, 1000 лет тот мир не протянет», — заметил Такеши. «По нему я тоже скучать не буду, но нам надо каким-то образом вернуть сюда Виталика и Гарри, нет?» «Да», — сказал Кевин. «И мы оба знаем способ», — сказал Такеши. «Не факт, что это сработает». «Гарантий нет, но и других вариантов тоже», — согласился Такеши. «Значит, нам надо выбирать из двух зол». «Мне не очень нравится такая формулировка», — сказал Такеши. «Ладно, я погорячился, простите. Кого же нам выбрать?» «Он сильнее, с ним больше шансов», — сказал Кевин. «И ему не надо будет ничего объяснять, просто сказать, что наши в беде и, возможно, их уже бьют. Кстати, не удивлюсь, если он и магистра до сих пор считает нашим. Он довольно отходчив», — сказал я. «Согласен», — сказал архимаг. «Только с этим есть небольшая проблема. Мы понятия не имеем, где он». «А твой призыв больше не работает?» «Уже 20 лет. Видимо, он забрался слишком далеко». «Или он наконец-то понял, что ты вырос из тех коротких штанишек, которые носил, когда вы с ним познакомились», — сказал Такеши. «Я буду расценивать это как комплимент», — мрачно сказал архимаг. «Как бы там ни было, я больше не могу его призвать». «Возможно, она все еще может», — сказал Такеши. «Гарри говорил, у нее какой-то пунктик по этому поводу. Типа мы не узнаем, может она или нет, потому что она не хочет». «На случай экстренный?» «Для нас, но не для нее», — сказал архимаг. У нее нет эмоциональной вовлеченности. Виталика она вообще не знает, не говоря уже об Абероне». Здесь был еще один забавный нюанс, но я не стал о нем говорить. Я и без того обладаю репутацией главного нытика и скептика этой компании. Подожду, пока сами заметят. «Но она знает Гарри», — сказал Такеши. «И насколько хорошо она его знает?» — поинтересовался Архимаг. «Готова ли она ради этого знакомства сорваться в другую вселенную, чтобы оттуда попробовать пробить проход в третью?» «Ее отец бы сорвался». «Но она не ее отец. Все помнят, что было, когда она посещала нас с визитом в свой первый и последний раз?» «Но лично я бы это даже геноцидом не назвал. Так, небольшой погром». «Стоп», — сказал Такеши. «Кажется, мы упускаем из вида один момент. Да, мы знаем, где она. Она в другой вселенной, и возможность попасть туда была только у Гарри. Ну и еще у ее отца. Но это нам никак не поможет. А Гарри, если вы вдруг не заметили, здесь нет». «Заметили». «Значит, по сути, нам не из чего выбирать», — сказал Архимаг и впал в новый цикл. «Мы впухли». «Гарри может перемещаться между вселенными», — сказал Кевин. «Прошло уже полтора месяца», — сказал Архимаг. «Если бы он мог выбраться оттуда, он наверняка уже подал бы нам весточку, нет? Вероятно, его способность работает не со всеми вселенными. Или в первый раз физрук показал ему дорогу». «Или он мертв», — сказал Такеши. И тогда спасательная операция теряет всякий смысл. Потому что мир, способный сожрать Гарри смерть Бордена, Виталиком даже не поперхнется. И ради одного только магистра здесь никто ничего делать не будет, за исключением разве что Кевина, с которым они дружат чуть ли не со времен основания мира. «Кто может убить смерть?» — вопросил Архимаг. «Его злобный двойник?» — предположил Такеши. «Простите, что я зациклился на этом, но мне кажется, что мы должны рассматривать все варианты». «Вариант, что все они мертвы, мы рассматривать не будем. По крайней мере, до тех пор, пока не увидим тела». «Мне нравится этот настрой», — сказал Такеши. «Запомни его». «Но мы все равно впухли». «Не запомнил», — констатировал Такеши. «Может, такие попробуешь призыв?» «Пожалуйста», — сказал Архимаг. «Физрук, физрук, физрук». Все заткнулись и стали ждать появления божественного портала. Без особой, впрочем, надежды, божественный портал не появился. «Мне кажется, ты как-то без души это говорил», — заметил я. «Я могу», — сказал Кевин. «Прости, я что-то потерял нить разговора», — сказал Архимаг. «Ты можешь позвать физрука с другой интонацией? Или ты на какую-то другую реплику отвечаешь?» «Я могу попасть в тот мир, где живет Тщерь», — сказал Кевин. «Как это?» «Одно время там обитал мой двойник. Не совсем двойник, конечно, но что-то вроде того. В общем, я могу попытаться прощупать тайные пути. И, исходя из предыдущего опыта, я думаю, что у меня получится». «Двойник?» — переспросил Архимаг. «Не совсем двойник. Скорее, он просто похож, но у нас с ним есть до какого-то момента была определенная связь, и я могу попробовать». «А как насчет попробовать открыть портал сразу в нужный нам мир и обойтись без посредников?» Кевин покачал головой. «С тем миром у меня вообще никаких связей нет». «Чудненько. Значит, будем искать проход во вселенную Тщери», без особого энтузиазма сказал Архимаг. «Осталось только придумать, как ее уговорить». «Как насчет варианта рассказать ей правду и попросить о помощи?» — поинтересовался я. «Или для вас, сильных мира сего, это слишком унизительно?» «Мне нравится такой вариант», — сказал Кевин. «Я тоже не против», — сказал Такеши. «А если это не сработает?» — спросил Архимаг. «Ну, а что ты предлагаешь?» — спросил Такеши. «Увеличить ее эмоциональную вовлеченность россказнями о том, что в том мире держат в плену ее отца? Тогда она сначала разнесет тот мир, а потом, когда узнает правду, еще и этот». «Мне кажется, вы немного преувеличиваете исходящую от нее опасность». «Она — дочерь мести и войны», — напомнил Архимаг. «И ты думаешь, что она позволяет определять себя именно обстоятельствами ее рождения?» «Она познакомилась с Гарри, между прочим, и даже не попыталась причинить ему вред, а ведь он застрелил ее мать». Как я уже неоднократно говорил, в системных мирах все очень запутано. «Надо пробовать», — сказал Такеши. «Тем более, что других вариантов у нас нет». «Ладно, давайте пробовать», — сказал Архимаг. Он прекратил расхаживать по кабинету, замер на месте, а потом уставился на бога императора. «Если тебе нужно что-то специфическое для твоего прощупывания связей, то мой университет в твоем распоряжении». «Я займусь этим в собственной лаборатории. Там мне привычнее». «Хорошо. Ты сможешь взять туда кого-то еще, или это билет для одного человека?» «Полагаю, что смогу». «А что по времени?» «Сложно сказать. Сутки, двое, как максимум неделя». «Фигня по сравнению с полутора месяцами», — согласился Архимаг. «Так почему ты еще здесь?» Полагая, что таких вопросов Богу Императору не задавали уже очень давно, но он ничем не выразил своего неудовольства, встал со стула, элегантно отсалютовал всем присутствующим и исчез в черном вихре персонального портала. Воздух с легким хлопком заполнил образовавшийся после его ухода вакуум. «Нам нужно придумать альтернативный план, на тот случай, если у него ничего не выйдет». «Он – ровесник системы, правитель собственной империи и один из сильнейших магов», – напомнил Такеши. «Если у него ничего не выйдет, то и у нас ничего не выйдет». «Возраст и опыт – это еще не все». «У тебя есть собственная тысячелетняя империя?» – осведомился Такеши. «Мне просто не нужно», – сказал Архимаг. «Ладно», – сказал Такеши, у которого собственная империя была, правда, подпольная и криминальная. «Чихать на магистра, он все равно хорек, но наших надо вытащить, давайте думать дальше». «Мы еле-еле наскребли один план, и не факт, что он сработает, на второй нас точно не хватит». «Артур?» «У меня идей нет», — сказал я. «Если надо чего разрушить или опять с демонами подраться, то я, в принципе, готов, но с прорубанием портала в другую вселенную точно не ко мне». Архимаг вздохнул. «Наши ряды редели. Физрук в последние годы бывал в системе редкими наездами». Ладно, применительно к физруку слово «наезды» звучит слишком двусмысленно. В последние годы он бывал здесь только с редкими визитами, а все остальное время пропадал там, где наши средства связи не работали, и почти не рассказывал, где он проводит время и чем там занимается. Мы, в общем-то, привыкли жить без физрука. Но потерять сразу и Виталика, и Гарри – это было бы слишком большим ударом для нашей команды. Помимо того, что он умел работать с самой тканью этой реальности и переписывать ее по своему желанию, Виталик был важной фигурой на Земле, без которой выстроенная им конструкция утратила бы добрую часть своей прочности. А Гарри? Гарри был смертью, Гарри был константой. И представить мир системы без Бордена мне было очень сложно. Ну и еще Оберон, повелитель хаоса, первый игрок и последний архитектор, вечная блуждающая переменная. Да, он был хорек, он постоянно где-то скрывался и злоумышлял, но без него вселенная стала бы беднее. Есть личности, потери которых делает мир меньше, и в один день мы потеряли сразу троих. «Иными словами, мы впухли», — подытожил Архимаг. «Потому что в единственном нашем плане, на мой вкус, слишком много «если». Если Кевин сумеет найти проход в мир дщери, если она согласится нам помочь, если у нее получится открыть проход в мир чертову ловушку, и если они еще живы». «Не паникуй», — сказал Такеши. «Вполне рабочая ситуация». Я посмотрел на календарь и добавил. «Обычная среда».